Однажды Фрося проснулась поздно. День давно разгорелся на дворе. Она была одна в комнате, шел, наверное, 10-й или 12-й день ее неразлучного свидания с мужем. Фрося сразу поднялась с постели, отворила настежь окно и услышала губную гармонию, которую она совсем забыла. Гармония играла не наверху. Фрося поглядела в окно. Около сарая лежало бревно, на нем сидел босой мальчик с большой детской головой и играл на губной музыке. Во всей квартире было тихо и странно. Федор куда-то отлучился. Фрося вышла на кухню. Там сидел отец на табуретке и дремал, положив голову в шапке на кухонный стол. Фрося разбудила его. «Ты когда приехал?» «А?» – воскликнул старик. «Сегодня, рано утром». «А кто тебе дверь открыл? Федор?» «Никто», – сказал отец. «Она была открыта. Меня Федор на вокзале нашел. Я там спал, на лавке». «А почему ты спал на вокзале? Что, у тебя места нету?» – рассердилась Фрося. «А что, я там привык», – говорил отец. «Я думал, мешать вам буду». «Ну уж ладно, ханжа. А где Федор, когда он явится?» Отец затруднился. «Он не явится», – сказал старик. «Он уехал». Фро молчала перед отцом. Старик внимательно глядел на кухонную ветошку и продолжал. Утром курьерский был. Он сел и уехал на Дальний Восток. Может, говорит, потом в Китай проберусь. Неизвестно. «А еще что он говорил?» – спросила Фрося. «Ничего», – ответил отец. «Велел мне идти к тебе домой и беречь тебя. Как говорит, поделает все дела, так либо сюда вернется, либо тебя к себе выпишет». «Какие дела?» – узнавала Фрося. «Не знаю», – произнес старик. «Он сказал, ты все знаешь. Коммунизм, что ли? Или еще что-нибудь?» Фро оставила отца. Она ушла к себе в комнату, легла животом на подоконник и стала глядеть на мальчика, как он играет на губной гармонии. «Мальчик», – позвала она, – «иди ко мне в гости». «Сейчас», – ответил гармонист. Он встал с бревна, вытер свою музыку о подол рубашки и направился в дом, в гости. Фро стояла одна среди большой комнаты в ночной рубашке. Она улыбалась в ожидании гостя. «Прощай, Федор!» Может быть, она глупа, может быть, ее жизнь стоит 2 копейки, и не нужно ее любить и беречь, но зато она одна знает, как 2 копейки превратить в 2 рубля. «Прощай, Федор, ты вернешься ко мне, и я тебя дождусь». В наружную дверь робко постучал маленький гость. Фрося впустила его, села перед ним на пол, взяла руки ребенка в свои руки и стала любоваться музыкантом. Этот человек, наверное, и был тем человечеством, о котором Федор говорил ей милые слова.